Весь аппетит сбили браты-акробаты, и это далеко не самые худшие дворяне, образованные, воспитанные, но бестолковые е. Мои дорогие родственники, похоже, и не поняли, что я только что на них крест поставил. Пусть они своей жизнью живут, мне в роду такие проблемные личности не нужны, пользы они не принесут, а хлопот изрядно доставит. Глава 4. Собираясь в каретный двор, я рассчитывал на разговор с немцем, волей судьбы заброшенным в Санкт-Петербург с берегов Рейна. Оказалось, что основатель экипажного заведения Михаэль Фрибелиус уже лет 8 как помер и оставил свое дело сыну Фредерику, да и тот на русский манер величался Иваном. Обо всем этом мне поведал приказчик во время обзорной экскурсии по вверенному ему хозяйству. «Смотрите, ваша светлость, какой великолепный дармес у нас имеется на продажу. Очень удобен для дальних поездок. Рессоры из Москвы от самого Якова Махова. Лак английский, дуб французский. У нас только лучшие материалы идут на строительство карет», — расхваливал он каждый экипаж, пока я томился в ожидании хозяина двора. «Неплохой, конечно, вагончик. Вот только куда мне такая 7-метровая шайтан-арба? Да и запрягать в нее необходимо минимум шестерик. А если она в грязи застрянет, как по мне, то в дальнюю дорогу четырехместная карета самое то, что нужно. Можно еще рассмотреть двухместный экипаж для разъездов по городу, но это позже. Вы хотели меня видеть, ваша светлость?» — оторвал меня от размышлений русый мужчина лет 30 в коричневом сюртуке. «Иван Михайлович Фрибелиус, хозяин этого каретного двора. Чем я могу вам помочь?» — князь Ганнибал Пушкин, — представился я в ответ. «Любезный Иван Михайлович, меня заинтересовала карета, и я готов ее у вас купить, но есть несколько пожеланий, которые, надеюсь, будут вами учтены. Ваша светлость, мы всегда прислушиваемся к просьбам клиентов и по мере возможности стараемся их исполнить», — заверил мужчина. «Какие дополнения вы хотели бы внести к уже построенной карете?» Какое красивое слово «дополнение». Сразу возникла ассоциация с автосалоном. Там тоже всегда готовы поставить доп. Оборудование. Что я хочу видеть на новой карете? Резину хорошую, ее еще никакую не делают, иначе колеса карет давно бы перестали обивать железом. Амортизаторы — снова мимо, потому что даже если бы они существовали, их установка потребовала бы переделки всей конструкции кареты. Печку в салон — так мой предшественник перлом предка свою комнату обогревал, уж карету-то я как-нибудь да натоплю. Замораживающий перл я до лета сделаю, так что необходимость в кондиционере тоже отпадает. А вот холодильник в жару был бы весьма кстати. В ящике под сиденьем я хотел бы видеть медный плотно закрывающийся короб, чтобы в нем можно было бы делать лед. Кивком головы поманил я хозяина двора к карете, чтобы на месте показать свою задумку. Иван Михайлович жестом отослал своего приказчика, а сам пошел вслед за мной. «Вот здесь и нужно расположить короб», — подняв сиденье, указал я на место для будущего ледника, желательно с двойными стенками, между которыми нужно поместить слой очень толстого войлока, примерно в дюйм толщиной, не меньше. «Простите, ваша светлость, а зачем вам это? Зачем нужен термос со льдом внутри?» — посмотрел я на Ивана Михайловича так, словно он явную глупость спросил. «Конечно же, для хранения продуктов во время пути. Буду замораживать воду, чтобы класть на лед то, что в жару может испортиться. Да хотя бы тот же самый квас или шампанское остужать. Можно, конечно, в термосе хранить просто охлажденные перлом продукты, но тогда придется регулярно проверять их сохранность. Простите, ваша светлость, но правильно ли я понимаю, что из-за этакой безделицы вы готовы купить перл стоимостью как минимум в две таких кареты, как это?» «Перл, несомненно, будет использоваться, но я его сформирую сам», — как можно беспечнее ответил я, и потрогал внутреннюю обивку кареты, под которой явно ощущался войлок. «С термоизоляцией, насколько я понимаю, все хорошо, так что по внутренности кареты вопросов у меня нет. В крайнем случае, для обогрева можно использовать перл. Разве что неплохо бы добавить на сиденье еще подушек». С этими словами я вылез из кареты и с умным видом начал осматривать ходовую часть. На самом деле смотреть мне там было нечего, все еще в прошлый мой приезд на двор разглядел Серега, стоило мне только обратить внимание на выбранную карету. Этому шпиону ничего не стоило залезть под карету и найти изъяны. Естественно, все слабые места он мне и указал. «Иван Михайлович, а вот этот узел надо обязательно усилить сваркой», — ткнул я в соединение, которое было собрано с помощью примитивной скобы, изготовленной не из лучшего железа. Сразу вспомнился анекдот, в котором хозяин машины, чтобы доехать до гаража, просит в автосервисе прихватить сваркой какую-то деталь, а там уж он ее намертво проволокой примотает. «Извините, ваша светлость, но узел столь значительных габаритов не влезет в кузнечный горн», принялся мужчина объяснять причины столь оригинального инженерного решения, а пайка, к сожалению, не выдерживает нагрузок. Поэтому пришлось пойти на такой шаг. Можно ведь перлом на месте разогреть до температуры плавления обе железные детали и в сварочную ванну подавать такую же железную проволоку, пояснил я свою мысль. В конце концов, у вас есть перл материи. Могли бы размягчить детали до состояния глины и просто слепить их между собой, создав единый целый узел. К сожалению, перл мне достался от покойного отца, а ему в свою очередь от деда, вмиг погрустнел хозяин каретного дворца. Так что я не могу использовать его во всю силу. Кстати, а откуда вы узнали про перл материи? Неужто приказчик разболтал? Ваш приказчик, Иван Михайлович, вовсе ни при чем. Просто торцы досок на карете не обиты декоративным уголком, а скруглены. При этом даже под краской и лаком видно, что скругление это получено не шлифовкой, а так, словно кто-то натянул продольные волокна дерева на торец. Должен заметить, что смотрится очень красиво. Ваша правда, ваше сиятельство, расцвел от похвалы мужчина. Торец доски – это вечная болячка, хоть как изгаляйся, но все равно вода в него попадет, а там и вся доска начнет портиться. Вы что-то про сварку говорили, не могли бы более подробно объяснить? Проще показать, пожал я плечами. Если есть желание и время, могу продемонстрировать. Надеюсь, у вас найдется ненужное железо, ну и брезентовый фартук с нарукавниками и рукавицами не помешают. По-моему, я хозяину каретного двора снес все его шаблоны. В его голове никак не укладывалось, чтобы молодой князь, запросто надев на себя рабочую одежку, принялся бы трудиться. Говорят, Петр I и некоторые его потомки не чурались ручного труда и на токарном станке делали всяческие поделки. Но то императоры во дворцах, а тут князь прямо перед тобой сваривает два куска железа с помощью огненного перла. Ваша светлость, рассматривал мужчина только что сваренные мной две железные полосы, а другие металлы можно сваривать, ту же бронзу, к примеру. Почему бы и нет, только флюс нужно подобрать соответствующий. Иван Михайлович долго шкребал скулу, о чем-то размышляя, и наконец-то задал мне вопрос, ради которого и был затеян мой спектакль. Ваша светлость, я так понял, что вы умеете перлы делать, а какова цена перла, подобного вашему? Любезный Иван Михайлович, сегодня-завтра я при всем своем желании не смогу подобный перл сформировать, мне сначала нужно соответствующий колодец найти. Ну а так, стоимость небольшого перла будет 3000 рублей серебром. Мужик аж крякнул, услышав цену. Из его звуков было не вполне понятно, то ли я продешевил, то ли пережал. Нет, ну а как ты хотел, дядя? Твоя карета стоит 1000 серебром, но какая бы она добротная ни была, лет через 10 все равно окажется в печке. Да и за ремонт карет ты берешь по максимуму. Пересказал мне на медне Виктор Иванович выдержку из дневника поэта, где он сетовал на то, что за починку каретники с него взяли 1500 рублей. Я же готов изготовить артефакт, который будет давать тебе прибыль и достанется по наследству еще и твоим внукам с правнуками. Я, можно сказать, тебе удочку продаю. Да какую там удочку? Целый невод. Кто-то скажет, Пушкин совсем крохобор, имеет в банке 200 тысяч серебром и не может пожаловать на карету какую-то тысячу. Отвечу так, я исследую рынок. Не каждый же день мне будут встречаться богатенькие буратино в виде строганова. С чего бы мне упускать возможность заработать лишнюю копейку? 200 тысяч. А что 200 тысяч? Умеючи их можно за пару дней в унитаз спустить, которые, кстати, здесь пока еще отсутствуют. В общем, остановились мы с Иваном Михайловичем на бартере. Я ему перл, а он в придачу к четырехместной карете дает еще и двухместную. Вдобавок фрибелиус к двум означенным каретам дает по комплекту зимней резины. Тьфу ты, санные полозья он дает на каждую карету. Плюс на каждую карету двухлетняя гарантия и бесплатное техобслуживание в течение 5 лет. И, как вишенка на торте, на обе кареты будут нанесены гербы Ганнибалов Пушкиных. Только вы уж про меня не забудьте, ваша светлость, просил мужчина, провожая меня с каретного двора, а я ваши кареты сегодня же с продажи сниму и закажу этот, как его, термос. С Иваном Пушкиным я решил встретиться в летнем саду, так как и от нашей, и от его квартир парк находился в минутах ходьбы. Так и ответил на его записку, что буду ждать его на берегу Карпиева пруда. По дороге я заглянул в булочную и купил там самый большой калач. Вспомнилось, как в раннем детстве Александр с няней любили ходить в летний сад, чтобы кормить там уток. Да, иногда долетают до меня какие-то моменты особо ярких воспоминаний, связанные с жизнью Пушкина до моего прихода в этот мир. Откуда и что берется, не знаю. Мозг – дело темное, зачастую необъяснимое, но работают же у меня братские чувства к Ольге и Леве, и это факт, от которого никуда не деться. Пришел я несколько раньше, чем мы с приятелем договаривались, и оттого, когда Пущин меня нашел, калач, совместными стараниями меня и птиц, уже подошел к концу. Если что, делился я с ними по-честному, не меньше половины птицам скормил. Мне к тому времени взгрустнулось, впервые сообразил, какую сладкую часть детства царскосельский лицей вырывал у своих воспитанников. Заодно решил про себя, что моему брату такого царскосельского счастья точно не нужно. Чересчур уж суровое учебное заведение вышло. Очень мне интересно, зачем Иван Пущин, внук адмирала и сын генерала-интенданта, полез в тайное сообщество заговорщиков. Он даже, как мне показалось, принял некоторое участие в пьяных претензиях Тюхельбекера, сумев вернуть пару фраз, окончательно настроивших уже ничего не соображающего Вильгельма против меня, когда понял, что я про его подвиги догадался. «Александр, ты уже давно здесь?» Нашел меня Пущин на лавочке, где я меланхолично докармливал утком остатки калача. «Не слишком, но ты не опоздал», глянул я на своего лицейского приятеля, отметив еще раз про себя, что форма прапорщика лейб-гвардии ему идет куда больше, чем шла Пушкину его служебная парадка. «Я рад, что твоя дуэль завершилась столь благополучно, и к твоей пользе», проследил взглядом Иван, как улетел в воду последний кусок хлеба. «Наши офицеры по достоинству оценили твою меткость и уверенную руку. Думаю, теперь найдется немного желающих бросить тебе вызов без серьезных оснований. Твоими молитвами», заметил я, сохраняя все то же расслабленное и умиротворенное выражение лица. Пущин было вскинулся, чтобы возразить, но тут же передумал, сообразив, что я догадываюсь про те 5 копеек, которые он внес в причины дуэли. «Да, я обзавелся некоторыми значительными знакомствами», чуть помолчав, не стал ничего опровергать Пущин, «ты просто себе не представляешь, что это за люди, титаны, угу, и каждый второй из них, если не каждый первый, состоит в масонской ложе», повернул я голову в сторону прогулочной лодки, где лицом к нам сидела довольно милая барышня, с интересом нас разглядывающая. «Пусть даже и так, но ты это к чему?» Сам не заметил Пущин, как выдал себя. «Просто пытаюсь своим средним умишкам сообразить, что может быть общего у масонов и наших крепостных. И знаешь, как по мне, так плевать масонам на наших крестьян, если они не повод для какой-то их собственной цели. Наш народ для масонов – лишь причина, чтобы получить инструменты в свои руки, и не более того. Мне кажется, таких как ты, они попросту играют. Какие еще инструменты?» Недовольно поморщился Иван, которого мое сравнение покоробило. «Я не силен в музыке, но думаю, что инструменты из вас попробуют сделать самые разные, как и принято в оркестре. Одним душещипательную струну про Польшу затронут, другим в уши фаготом дунут, чтобы взыграло человеколюбие против ненавистных крепостников-извращенцев, третьим и литавр хватит, чтобы ощутить себя, хотя бы в мыслях, выше всех остальных, этакими вершителями судеб и истории. Оно может и сработать, если дирижер грамотный попадется», зевнул я, прикрывая рот ладонью. «Извини, не выспался, да и тема для разговора у нас скучная. Весь Петербург про масонов шепчется, а тебе не интересно?» Тут же переключился Иван на светский стиль общения, отодвигая в сторону начала нашего разговора. «Иван Иваныч», протянул я, обращаясь к Пущину по имени и отчеству, «когда ты будешь знать наверняка, что за карточным столом сидят 3 профессиональных шулера, ты сядешь к ним 4-м. Но это совсем не так, так, Ваня, именно так, сам не заметишь, как тебя масоны с пути истинного собьют, и я вовсе не исключаю, что когда-нибудь твой демарш принесет стране и народу больше вреда, чем пользы, но ты будешь свято верить, что глупости совершаешь по велению собственной души, а не под влиянием кого-то со стороны, и все благодаря вашим спорам и понемногу внушаемой тебе вере в то, что ты один из тех, кто на самом деле радеет за народ. Жаль вот, что это не совсем верно. Ты сейчас злишься из-за того, что сам не оказался среди этих достойных людей. Они же не только за лучшую жизнь ратуют, но и в карьерном росте помощь оказывают, и не только советами. Хочу тебя огорчить, в карьере я не заинтересован. Более того, 3 дня назад со службы уволился. Врешь, могу на кресте поклясться, усмехнулся я в ответ, напомнив Ивану нашу самую страшную клятву времен обучения в лицее. И что, куда ты теперь? Я понимаю, что ты князем стал, призадумался было приятель, но ненадолго, француз, через несколько секунд обратился ко мне пущен полицейскому прозвищу, весело скались, ты никак себе невесту богатую нашел, или мы тебя тигром за быстроту ума зря прозывали, решил свой новый титул на богатое приданое поменять, гениальное решение, богатейшие купцы и фабриканты не поскупятся изрядно мошной тряхнуть, лишь бы с князем породниться, а невеста-то хоть симпатичная или так себе подарок, пудов с 5-6, бери больше, не преминул я пошутить над догадливым приятелем, как бы не все 10, искренне насладился я размером его выпученных глаз, и лишь спустя полминуты признался, но это шутка была, жениться на приданом я не собирался и не собираюсь, по крайней мере в ближайшие лет 5-6, а то и больше, приезжали уже к нам в имение невесты, вроде и молодые совсем, и на вид, скромнее некуда, а на деле, вполне себе опытные девицы оказались, не стал я раскрывать источника своей осведомленности, оставив это дело воображению Пущина. Ты еще про Петербург не все знаешь, тут тебе не провинция, свобода нравов такая, что не передать, да что я рассказываю, сам сходи на любой маскарад хотя бы раз, а ближе к концу вечера попробуй найти хоть одну незанятую беседку или комнату, с восторгом переключился приятель на ту тему, которая сейчас, по молодости лет, волнует его куда как больше, чем все остальное вместе взятое, меня тут в один салон пообещали ввести, сбавил он голос до полушепота, говорят, там иногда такое случается, что Содом и Гоморра от зависти умрут, дерзай, друг мой, и готовься со всем смирением превозмогать, если дня через 3 заметишь проявление нечаянной любви после маскарада, с усмешкой напутствовал я его устремление, в каком смысле, чуть поменялся в лице Иван Иванович, куда-то разом растеряв весь свой восторг. Эскулапы, сволочи, совсем не щадят чувства дворян, когда к ним с дурной болезнью приходишь, поделился я с приятелем вовсе не своими личными воспоминаниями, но так, чтобы он это воспринял, как данность. Может, еще какой совет полезный дашь? С интересом посмотрел Пущин на меня, пока еще не до конца доверяя всему мной сказанному. Не торопись жить, Иван Иваныч, дождись, когда я на ноги твердо встану. Сейчас любые мои слова, пока они делом не подкреплены, такой же пустой звук, как те, что вы на своих тайных собраниях несете. Обещаю, как только мне будет что показать, я тебя позову, но и ты пообещай приехать. Обещаю, ответил Пущин, дав мне надежду, что своего самого верного лицейского друга мой Пушкин не потерял. Глава 5. Никак не ожидал, что какое-то платье с жилеткой могут произвести такой фурор, да еще в самом ателье. Ну, сшили уже известную модель из другой ткани, но орать зачем? Причем громче всех вопила сама хозяйка ателье, Екатерина Пантелеимоновна. Какой у вас изысканный вкус и чутье модельера, ваше сиятельство, почти кричала женщина, рассматривая Ольгу в обнове, кто бы мог подумать, что летнее домашнее платье для чая можно пошить так, что в нем не стыдно появиться на приеме у его императорского величества. Вы недалеки от истины, сударыня, усмехнулся я, выписывая чек на оплату наряда, нас с сестрой и правда ждет прием, только у матушки его величества Марии Федоровны. Простите за назойливость, ваша светлость, потупила глаза женщина, но если ее величество положительно оценит наряд вашей сестры, не могли бы вы как-то известить меня об этом, неважно как, короткой ли запиской с нарочным или парой строк в письме на этот адрес, прием еще не состоялся. «А вы уже шкуру медведя делите?» Не переставая улыбаться, протянул я Екатерине Пантелеимоновне чек, ничего не гарантирую, но обещаю подумать. Впрочем, мне кажется, что мы еще не раз обратимся в ваше ателье, скорость пошива и качество меня откровенно порадовали. Скажи ей, чтобы немецкие и австро-венгерские журналы мод выписала. Они, как и французские, с выкройками идут, подсказала мне Лариса. После войны с Наполеоном германофилов полно развелось. Глядишь, из этой когорты клиенты добавятся на фоне угасания интереса к Франции. Но это будет недолго. Так что пусть ловит момент. Не имея более никаких препятствий для визита к императрице, оставалось только добиться этой самой встречи. Для этого из ателье мы с сестрой проехали до Зимнего дворца, и в канцелярии Ее Величества я оставил у секретаря прошение о скорейшем приеме. Само собой, я не знал, как быстро будет рассмотрена моя просьба, но если подумать, то деньги ведь не мне нужны, а Марии Федоровне. Пусть канцелярия работает и фельдъегерская служба ей в помощь. «Саша, а на чем ты собрался в Павловское ехать?» — вспомнила Ольга, когда мы по Воскресенскому проспекту проезжали перекресток со Средней Мещанской улицей, где я выбирал карету. «Можно, наверное, и на нашем экипаже ехать, но боюсь, лошади не осилит 60 верст в оба конца». «Ничего страшного, возьмем лихача на день», — успокоил я сестру. «На Калинкинской площади биржа извозчиков. Там любой экипаж можно выбрать. На самом деле в Санкт-Петербурге не так уж и сложно найти экипаж на любой вкус и кошелек. Как и в моем времени, у пассажира всегда есть выбор: либо эконом-вариант, либо престиж. Самые доступные и дешевые извозчики – это Ваньки. Они не околачиваются на специальных стоянках-биржах, как их более дорогостоящие конкуренты-лихачи, а сами колесят по улицам, вылавливая клиентов. Летом экипажем у Ваньки чаще всего взятые в аренду простые дрожки, да зимние сани, привезенные им из деревни. Впрочем, и сам извозчик зачастую был деревенский, как и его лошаденка, взятая из-под сохи. За сколько Ванька повезет по городу, а как договоришься? С прилично одетого человека иной извозчик полтинник запросит, а с бедной кухаркой из крестьянок или мещанином может и вовсе всего лишь за гривенник сговориться. Совсем другое дело лихач. У того и лошади на загляденье, и экипаж на солнце блестит. Если сани, то обязательно резные да покрытые лаком, с плетеным задком и медвежьей полостью, то бишь медвежьей шкурой, чтобы в морозы в нее кутаться. Если же коляска или карета, то самые шикарные и поистине для барской езды. Лихач обычно стоит на бирже или около своего угла и меньше, чем за рубль может и не повезти. Обычно таких извозчиков нанимают на день, а порой и ночь. Средний ценник в день за карету четверкой 20 рублей ассигнациями. Так что я не очень переживал за транспорт до Павловского и обратно. Как и говорил сестре, на Калинкинской площади лихачей пруд пруди, а от нашего дома до этой стоянки экипажей 5 минут ходьбы. Я не гордый, мне не трудно пройти полверсты, в отличие от некоторых дворян, которым гонор не позволяет пешком сходить даже к соседу через дорогу. «Саша, Ольга, где вы были?» — встретил нас Лёва в дверях. «Я устал вас ждать. Что-то случилось, Лев Сергеевич?» — с тревогой в голосе спросила сестра. «Проходите к Саше. Сейчас все узнаете», — заговорщицки ответил брат и умчался в сторону моей комнаты. «Стихи он новые сочинил», — пояснила мне по пути Алена Вадимовна. «Как с пансиона пришел, так из комнаты не выходил, ни одну строку переписал. О чем написано, не скажу, сам сейчас все услышишь». И правда, стоило нам с сестрой войти в комнату, как брат взял с моего стола лист бумаги, начал вслух читать. «Река, как время, не подвластна, уносит свои воды вдаль, уходит годы, жизнь прекрасна, лишь расставание печаль, порой бередит наши души, и каждый поворот реки, как изменение линий судеб, как лист, течению вопреки, гонимый ветром своенравно, не зная, где найдет приют, летит себе через реку плавно, его друзья не предают. Это тебе навеяла моя дуэль с Кюхлей», — посмотрел я на брата. «Лева, порой люди совершают глупости, за которые им потом стыдно. Думаю, и Вилли сейчас о многом сожалеет, но я не считаю его предателем. Да порой он ведет себя невыносимо, но такой уж он есть. Послушай, Лева, а у тебя нет стихов менее философских и повеселее? Мы сегодня с Ольгой такое дело провернули, и поэтому хочется услышать чего-то такого легкого и беззаботного». «Сейчас», — умчался брат, почти тотчас же вернулся со своей тетрадью и начал ее перелистывать. «Вот, недавно сочинил, слушайте. О, чу, с утра было видение, с Невы в тумане шум умолк, в окно я глянул на мгновение, а там стоит косматый волк, ужасен, зубья так и скалит, когтя с охотой низ окна, я проморгался, ринг шакалит, изображая кошмар сна». «Ну», — рассмешил брат, утирая слезы, — «только и мог я выдавить из себя, как в комнату примчался щенок. И ты здесь, Рингер?» — вновь зашелся я смехом, услышал, что про тебя речь идет, и решил проверить. «У меня тоже кое-что есть», — заявила, отсмеявшись, Ольга и вышла из моей комнаты, чтобы через минуту вернуться с листом картона в руке. «Вот, тоже, как ты говоришь, навеяло», — протянула сестра мне рисунок. На переднем плане акварелью были изображены мы с Кюхлей, целящиеся друг в друга из дуэльных пистолетов. Между нами на фоне покосившейся деревянной часовни стояли Дельвик, пущенный доктор, а рядом в плечо Бакунина лицом уперся Корсаков. Странно, осину с вороньем я хорошо помню, а часовню не приметил. А что скособоченное строение означает? Поинтересовался я у Ольги. Все мы под Богом ходим, пояснила сестра. И если всех крестит под крестами, то не каждому после смерти суждено лечь под них на отпевание. Если краски и картон кончатся, дай мне знать, попросил я Ольгу, разглядывая рисунок, у тебя определенно талант. Так верно выражение лиц передать, то дорогого стоит. Павловский дворец не самый большой из мной увиденных, но, пожалуй, один из самых ухоженных, так как императрицей, немкой по рождению, он поддерживается в образцовом состоянии. За ворота, во внутренний двор нашего извозчика не пропустили, так что пришлось нам с сестрой топать до дверей пешком. Наверняка, не сообрази я вовремя, и не обратись к бабушке за советом, меня бы охрана и в ворота не впустила, невзирая на мой новый титул, а так, посетил секретаря императрицы в Зимнем дворце, и вуаля, через 3 дня получил приглашение на короткую беседу вместе с сестрой. Заинтересовать императрицу было несложно, пара намеков на наше соглашение и обещание преподнести ей приятный сюрприз, и никаких деталей, сообщил лишь, что с собой собираюсь привести сестру, чтобы в дальнейшем безотлагательно и со всем тщанием и прилежанием исполнять взятые на себя обязательства. Великий русский канцелярский язык, вроде все сказано, но попробуй разберись, что именно. Умеет чиновничья братья порой такое завернуть, что впору просить перевести с русского на русский, чтобы понять, что же они хотели сказать. Вот и я пошел по тому же пути. Императрица, прежде всего женщина, а дамам свойственно любопытство. И это сработало. В довольно минималистски обставленной гостиной нас продержали недолго, всего-то полчаса. За это время важный дворецкий через одного из слуг вызвал другого, через кого и передал о нашем прибытии. Куда уж тот ходил, непонятно, но он явно не слишком торопился, справедливо рассудив, что ему же и придется нас провожать, так что набегаться он успеет. Так оно и вышло. Мы прошли дворец насквозь, ведомые нашим провожатым, и из внешнего двора попали в замечательный парк, с полноводным каналом и красивыми каменными мостками над ним. Там слуга не остановился, более того, чуть добавив хода он повел нас через один из мостиков за канал, по отлично устроенной каменной дорожке. Я, издалека узрев изящную ротонду со множеством колонн, хотел было указать на нее сестре, но тут слуга резко сменил направление и мы свернули вовсе в другую сторону. Огород. С изумлением выдохнула Ольга, когда мы вышли из-за зарослей кустов роз на обширную поляну, где десятки, а то и сотни грядок выстроились в безупречном порядке, как гвардейцы на плацу. Я что, шила платье для огорода? Хм, ну так-то, да, огород. Кочаны капусты, самого разного цвета и величины, растущие на множестве грядок, с цветами никак не перепутаешь. Ее императорское величество давний и признанный селекционер, снизошел до нас провожатый, а здесь собраны не только лучшие европейские образцы, но и итоги ее многолетних трудов. Мария Федоровна нашлась в неприметной беседке, сделанной из дерева и укрытой в зарослях акаций. При ней были 4 дамы, и если бы не знаки на их повседневных платьях, я никогда бы не признал в них фрейлин столь высокой особы. 2 из них, явно со знанием дела, обдирали листья с 2 разных кочанов, а остальные с интересом следили за процессом. Тут же стояли обычные весы, с набором чугунных гирек, а чуть в стороне был расположен изящный стол с 6 креслами. «Проходите ближе, Александр Сергеевич», — махнула рукой императрица, предлагая мне зайти внутрь беседки. «Моя сестра, Ольга Сергеевна Пушкина, не повелся я на индивидуальное приглашение, которое должно было оставить Ольгу за порогом, и представил заробевшую сестренку при дочи императрицы, чуть ли не силой при этом вытягивая ее за руку из-за своей спины. Похожа она на вас, и очень похожа», посмотрела Мария Федоровна на сестру, и, кажется, нечеловеческим усилием воли сумела проглотить слова, к сожалению, которые прямо чудом не сорвались у нее с языка. «А как вы одеты, интересно?» Тут же переключилась она на нейтральную тему, обращаясь к Ольге. «Что за модистка вам такое порекомендовала?» «Ваше Величество, платье мне сшито по моделям, подсказанным братом. Он и ткани выбирал, и цвета», присела сестра в книгсоне, отвечая, как мы с ней и договаривались. «Александр Сергеевич», вскинула брови императрица, обозначая вопрос, «должны же мы, хоть иногда, быть застрельщиками моды, а не плестись вслед за французами. А то мне иногда мне кажется, что это не они, а мы войну проиграли. Пожал я в ответ плечами, патриотизм штука сложная, иногда даже не поймешь, из каких мелочей он складывается, добавил я, словно между делом, но императрица прищурилась, и похоже, прекрасно меня поняла, что и подтвердила едва заметным кивком головы. Ольга Сергеевна, не могли бы вы моим фрейлинам тщательнее показаться? Пусть они ваш наряд досконально изучат, и мне потом свое мнение выскажут, но не здесь, чуть поморщилась она, поведя глазами, тут у нас освещение явно недостаточное, а вот на улице вам будет в самый раз, потом возвращайтесь к нам на чай, я вас позову, технично послала Мария Федоровна всех в огород, чтобы не мешали нам разговаривать. Итак, Александр Сергеевич, зачем вы искали со мной встречи? Собственно вот, ваше величество, не знал, как мне правильнее поступить, оттого и напросился на встречу. Достал я из внутреннего кармана незапечатанный конверт с чеком на 58 800 рублей ассигнациями и протянул ей. Все по-честному, копейка в копейку. 280 тысяч серебром на день платежа составили 1 176 000 в переводе на ассигнации. За рубль серебра в тот день давали 4 рубля 20 копеек. По этому курсу Строганов со мной и рассчитался чеком. Возражать против ассигнации я не стал. Скоро конец года. Когда придет пора выплачивать налоги, дворяне кинутся скупать ассигнации, которых у меня вдоволь. Ценность ассигнаций поползет наверх и мне останется всего лишь дождаться курса в 3 рубля 40 копеек, чтобы с лихвой перекрыть все свои потери от выплаты налогов и обещанных отчислений императрицы, обратив их обратно в серебро. Обычная валютная спекуляция. В своем мире я такие проводил иногда не по разу в день. Здесь так часто не получится, но и дельта в разы шире. Времени на рассуждение у меня было достаточно. Мария Федоровна внимательно прочитала чек, потерла висок, а затем, отложив в сторону конверт, изучила весь чек еще раз сверху донизу. Мои аплодисменты ее немецкой педантичности. Александр Сергеевич, все как-то к слову не приходилось, чтобы поинтересоваться, а что это у вас в руках такое странное? Спросила императрица, пусть и порозовев щечками, но вовсе не о том, на что я готов бы был в лед ответить, если бы был все тем же Пушкиным. «Вы про шляпу?» – изобразил я пару изысканных взмахов рукой, имитируя с ее помощью почтительные поклоны в стиле испанских кабальера, тут мой цилиндр виной. Его ветром сдуло, едва успел догнать, пока он в фонтанку чуть было не упал. Пришлось вот такой головной убор придумать. «Мне нравится», – оценила императрица мои экзерцисы со шляпой. «А это откуда?» – указала она взглядом на чек, который лежал перед ней на столе. Уникальный перл для графа Строганова удалось сформировать. Чудо из чудес, да и только. А стране польза-то какая? Зашелся я в наигранном восторге под насмешливым взглядом императрицы. И какая же польза стране? Не погнушалась она моей подсказкой. Допустим, если графа Строганова сделать флигель-адъютантом, и случайно дать знать государю и графу Аракчееву, что Строганов может теперь выделывать лучшие в мире артиллерийские стволы, прервался я, якобы, чтобы отдышаться и выпить глоток воды, то мы их троих до лета не увидим, пока не наиграются, словно сама про себя продолжила Мария Федоровна, но это их, мужские дела, тут же поправилась она, встряхнувшись, словно кошка после сна, сестру вы для чего мне показали, я скоро уеду, попытаюсь обосноваться в Псковской губернии, где у меня есть неплохой задел по найденным колодцам, не стал я скрывать очевидное, что всплывет при первой же проверке, не скажу, что я сейчас сильно при деньгах, но далеко не нищий, так что попробую поискать себе земельные угодья побольше, сами понимаете, для чего, сейчас дворяне много поместий заложили, а выплачивать проценты уже не могут, так что, подыщу себе что-нибудь из выморочных земель, или из тех, что под малый залог ушли в пользу того же банка или опекунского совета, глядишь, чего и смогу купить. А если часть земель на озера и болота придется, такие вас устроит, смотря какая часть и сколько земель, осторожно заметил я, не совсем понимая о чем речь. После поговорим. Сейчас я и сама не знаю, но вроде там много должно быть. Вы пройдитесь-ка пока, Александр Сергеевич, с Елизаветой Егоровной по моим огородам, а я с вашей сестрой тет-а-тет поговорю, отправила меня императрица жестом веера, только что поднятого ей со стола. «Держись, Ольга, сама императрица сейчас проведет твой экзамен». Мысленно пожелал я сестре удачи, подхватывая по пути молодую миловидную фрейлину, которая не смогла скрыть мимолетной гримаски перед коллегами, показывая, как же я ей не симпатичен. Глава 6. Матушка, здравствовать. Как всегда, почти бегом, ворвался Александр I в отведенную матери гостиную в левом крыле его дворца, где он если и бывал когда, то крайне редко. Садись, Саша, у меня сегодня отличный чай, который наконец-то начали возить, и оцени, как удались сегодня поварам штрудели и круассаны. Маман, времени нет, попытался было взмолиться император, но не смог устоять перед запахом ванили и корицы, но у меня только 5 минут, не больше, предупредил он, подтягивая к себе большое блюдо с выпечкой. Всего лишь посмотри на две бумаги, в которых я, чисто по слабости женского ума не разобралась, согласно кивнула Мария Федоровна сыну, во что он сразу же не поверил, так как уже не раз сталкивался с матушкиным непониманием. Вот в одной тебе определили убыток в казну от департамента уделов, в размере 201 тысячи с копейками, а согласно другой в казну тут же плюсом пришло 117 тысяч с лишним, от того лица, которого ты принял по моей рекомендации. Кстати, он еще сказал мне, что теперь у Российской империи есть человек, способный создать лучшую в мире артиллерию. И кто же этот человек? Чуть было не подскочил на кресле государь, как фамилия. Я отвечу на твой вопрос, но не раньше, чем ты на мои два, никуда не торопясь, подлила себе Мария Федоровна сливок в чай, так как они связаны меж собой. Что нужно? По-военному коротко, рубанул Александр, нетерпеливо глядя на мать. Решить одно дело, исключительно к пользе казны, а никак не в ущерб ей, пододвинула она ему блюдо с рогаликами, щедро посыпанных маком и сахарной пудрой. Убыточное поместье Вилье, которое ни разу ни от кого из претендентов прибыли в казну не принесло, попробовать продать в рассрочку и сделать прибыльным для империи. Недоверчивый Александр не постеснялся проверить слова матери, на что она лишь благостно кивнула головой, признавая правильность его поступка, когда он знакомился с бумагами. Это что же они там такое творили, раз такие убытки? Сокрушенно помотал государь головой, умело вычленив в документе итоговые цифры финансовых потерь, а Рокчеева на них нет. Не самые глупые люди работали и не справились. Значит, были на то причины, заметила матушка, нацеливаясь на яблочный штрудель. И ты думаешь, что твой Ганнибал Пушкин из этих болот хоть какие-то деньги вытянет? Я ведь проверю, дал понять матери император, что у Рокчеева не забалуешь. Он за всеми следить успевает и все знает, а самое нужное всегда успевает Александру Первому докладывать. Но опростоволосился Алексей Андреевич в этот раз, ни про новый талант ничего не узнал, ни про поместье Вилье материал не приготовил. Хотя, все это мелочи, на фоне рождения имперской артиллерии нового вида и уровня. Это ж такие перспективы, что дух захватывает. Матушка, дозволяю вам с поместьем Вилье поступать по собственному усмотрению, исходя из лучших условий для сбора налогов или выплат в казну, в случае его выкупа. Лично отдам распоряжение в канцелярию, чтобы с любыми вопросами поместья не тянули, решая их в день поступления, по-военному четко доложил матери Александр, решительно поднимаясь из-за стола. Граф Сергей Григорьевич Строганов у нас нынче в уникумах, выполнила императрица свою часть негласного договора. Не упусти, приблизь его к себе хотя бы до флигеля адъютанта для начала. С легкой улыбкой дала она сыну не самый плохой совет, но очень неоднозначный. Не все дела ее сына и его верный пес Рокчеев вершат к пользе страны. Где-то перегибают, а чаще, нерешительно и беспомощно топчутся, в основном по вине Александра. Не воспитал пока еще сын под себя тот механизм исполнителей, которые были бы способны страной управлять, не доставляя ему особых забот. Виной тому его недоверчивость. Это только со стороны кажется, сказал государь что-то этакое, и так оно и будет. Нет, нужна большая и решительная команда соратников. Но это уже совершенно иные вопросы. Сколько бы я ни старался, но выпитый с Марией Федоровной чай давал о себе знать и просился наружу. И ведь не хотел чаевничать, знал, что дорога длинная, но как можно было посметь отказать ее величеству? Тем более если на столе в пиалах из тончайшего фарфора было варенье, приготовленная собственноручно матушка императора. Одним словом, не вынесла душа поэта, и перед Лиговским каналом я крикнул извозчику, чтобы он остановил экипаж. Дабы никого не смущать, я спустился под мост и нашел временный колодец ветви движения. Напомни мне, чтобы по приезде домой в церковь сходил и свечку поставил, попросил я Ольгу, садясь в карету. Что-то случилось, занервничала сестра. Ничего серьезного, просто в ближайшие дни у нас появятся кареты, успокоил я сестренку. Как же я заблуждался тогда, думая, что с обменом артефакта на кареты моя транспортная эпопея подойдет к концу. А запрягать в эти самые кареты кого прикажете? Пушкина, что делает человек, когда ему нужно что-то купить? Идет либо в магазин, либо на рынок. Конных магазинов и салонов в Санкт-Петербурге, к сожалению, нет, а вот площадки, где продают лошадей, имеются. И как добросовестный покупатель, я побывал на каждой из них. Как мне потом подсказали, для того, чтобы составить свое мнение о столичном конном рынке, достаточно посетить всего лишь один, на остальных будет похожая картина. На каждом рынке мне встречались одни и те же лица, только в разных масках и одеждах. Татары, дюжинами за бесценок скупающие кляч на мясо и кожу, и незадачливые крестьяне, пытающиеся сбыть своих соврасок ростом чуть выше пони. Ну и конюшные барышники. Куда ж без них? У этих перекупов сотня приемов для обмана доверчивого и простоватого покупателя. Вру. Порой то там, то сям мелькали мещане, продающие более-менее добрых скакунов, но меня это не устраивало. Поясню. Мне для экипажа нужна четверка пятилеток для запряжки цугом. То есть лошади должны быть приезжанные как в дышло, так и в постромке. Где таких лошадок взять, я ума не приложу. Уже все газеты с объявлениями по два раза перечитал. В результате пришел со своей бедой к Ване Пущину в их семейный особняк на Мойке, надеясь, что друг в своем полку что-то сможет разузнать о продающихся лошадях. Иван внимательно меня выслушал и покачал головой. «Саша, пойми, я всего лишь прапорщик. Нет у меня пока таких связей, чтобы тебе с лошадьми помочь. Слушай, а пойдем к моему отцу, он сегодня на удивление дома. Может, что и подскажет. Все-таки недаром он у меня сейчас управляющий исполнительной экспедицией морского генерал-крикс-комиссариата. Лично я Ваниного отца еще ни разу не встречал, а вот мой предшественник был с ним неплохо знаком. Иван Петрович частенько наведывался в царское село, чтобы навестить сына лицеиста. Так и познакомились Александр Пушкин с генерал-лейтенантом Пущиным, бывшим капитаном над Кронштадтским портом. Почему бы и не поговорить с человеком, имеющим за плечами как военный, так и организаторский опыт? «Папа, можно к тебе?» Вошел Иван в кабинет отца без стука. «У нас Александр Сергеевич Пушкин в гостях, и мы хотели задать тебе пару вопросов». Я вошел вслед за другом и увидел его отца, читающего за столом какие-то бумаги. Нужно сказать, что Иван со своим папой на одно лицо. Те же глаза, тот же нос и подбородок. Разве что у друга усов пока нет. Да волосам еще далеко до отцовской седины. А так Ваня, вылитый отец. Александр Сергеевич, вышел из-за стола Ванин папа с улыбкой на лице и с распростертыми объятиями, словно встретил старого знакомого. Или к вам теперь обращаться только ваше сиятельство? Ну что вы, ваше превосходительство, стушевался я. Я Ванин друг, так что и обращайтесь ко мне как к сыну. Как скажешь, князь, тогда и ко мне прошу по-свойски, все так же с улыбкой на губах. Жестом руки предложил нам присесть у стола Иван Петрович. «Чем я вам могу помочь, молодые люди?» Усевшись в удобное кресло, я вкратце рассказал о покупке кареты и о неудачных попытках приобрести лошадей. Естественно, я умолчал о том, что экипажи достались мне в результате бартерной сделки, поскольку к делу это не имело никакого отношения. «Князь, а купи у меня шестерик», – неожиданно заявил Ванин папа, после того, как внимательно выслушал меня. «А как же твой экипаж?» – встрепенулся друг. «Сначала выслушай, а потом вопросы задавай. Ишь, молодежь, взяли моду старших перебивать», – зыркнул отец на сына и, как ни в чем не бывало, улыбнулся мне. «Значится так, был я на прошлой неделе в гостях у генерал-майора Шишмарева. Играли по маленькой, а мне карта шла. Ну, я и выиграл у Обрискова экипаж. От кареты я уже избавился, а вот лошадей не знаю куда пристроить. Ну и семейка». Дети, будущие декабристы. Папаша-картежник играет с директором департамента внешней торговли. Чего я еще не знаю о семействе Пущиных. Что за лошади? Сколько лет и почем отдадите? Не задумываясь, выпалил я. Если верить Михаилу Александровичу, а ему можно верить, лошадям 7 лет. Орловские рысаки, 2 гнедых, остальные темно-серые, описал генерал свой карточный выигрыш. По цене, мне барыш с друга сына брать невместно. Я 2000 серебром против экипажа Обрискова ставил, стало быть, во столько его и оценим. 1500 я уже получил, продав его карету, так что за 1000 лошадей и отдам. Только есть один момент, Михаил Александрович экипаж вместе с кучером проиграл, так что, князь, тебе и его придется забрать, если надумаешь лошадей купить. Мне лишняя дворня ни к чему. Эх, сколько объявлений я встречал в газетах, где людей продают в нагрузку с чем-то, то колченогий стул отдают вместе с молодым пригожим юношей, то имеется в наличии китайский фарфоровый сервиз вкупе с немолодой кухаркой. Вот и мне выпало купить лошадей с довеском. Кучер хоть без изъяна, уточнил я у Ивана Петровича, вроде руки-ноги в наличии, зовут Гришкой, бороду бреет, лет 30, а большего я не знаю, пожал плечами Ванин отец. Да я и видел-то его только один раз, когда экипаж к нам в конюшню перегоняли, зря он так о кучере. После того, как лошадей перегнали в конюшню на Фонтанке, я пообщался с Григорием на кухне, где его откармливали наши дворовые. Оказалось, что мужик родом с тех мест, где были выведены знаменитые орловские рысаки, а точнее, с одного их хуторов близ села Хреновое Воронежской губернии. Со слов Григория, вся его жизнь была связана с лошадьми, а отец его и сам был коновал, и детям своим знания передал. Можно сказать, мне очень повезло встретить человека, который и экипажем может управлять, и с основами ветеринарии знаком. Что ж ты такой худой-то? Поинтересовался я у Гришки, обратив внимание на его впалые щеки. Тебя в доме пущенных не кормили, что ли? А кто я для них, чтобы меня кормить? Тяжело вздохнул мужик и поскреб щетину на скуле. Я и спал-то целую неделю на конюшне рядом с лошадьми. Ладно, хоть одна сердобольная кухарка то хлеб давала, то яичко, а однажды и вовсе полфунта соленого сала пожаловала. А так кашу постную варил из овса да ячменя. Уже сапоги хотел было заложить, да вы, ваша светлость, объявились. На следующий день вся родня насела на меня и потребовала прокатить на новых каретах. Как я мог отказать в такой малости родным? Ну что, Григорий Фомич, справишься с выездом? Встретил я у конюшни нового кучера, запрягающего в четырехместную карету четверик из серых лошадей. В отличие от вчерашнего, сегодня Гришка был побрит, да и на вид он был более опрятен, чем накануне. Сапоги надраил, поддевку от грязи очистил. Даже кушак умудрился постирать. «Уж не посрамлюсь, ваша светлость», — снял Григорий со своей головы картуз и перекрестился. «Честно говоря, я думал, что мы всей семьей покатаемся немного по нашему району, но, как и говорил раньше, малую Коломну можно за час ползком проползти». В результате на двух экипажах доехали аж до Александра Невской лавры и вернулись обратно. Вроде все остались довольны приобретениями, а особенно Лева. «Слушай, Саша, что я успел сочинить?» Примчался ко мне в комнату брат со своей неизменной тетрадью, и начал негромко, но с выражением читать с листа. У брата новая карета, не правда ль, чудо хороша, сбылись мечтания поэта, ликуй и радуйся, душа. Карета – это символ силы, а с нашим гербом на двери, с тобой всегда все будут милы, что в Петербурге, что в Твери, не просто покорить дороги, и показать другим успех. Карета – только для немногих, маяк, указывающий вверх. Ты, знаешь, Левка, ты эти стихи дома не читай, выслушал я наивный стишок брата, где он брызгал щенячьим восторгом от поездки, каретой своей гордости столь знаковым приобретением, которым вовсе не зазорно похвастаться перед одноклассниками. Почему? Удивился он. Думаю, отцу, а может и матушке будет не очень приятно их услышать. Отец может почувствовать себя неудачником и расстроиться, чего я ему никак не желаю, а матушку сейчас лишний раз ни к чему беспокоить. Зачем нам, чтобы она за отца начала переживать? Пусть лучше нам братца здорового родит. Александр, а я, когда вырасту, буду таким же, как ты, или как наш папа? Спросил у меня Лева. Так-то, если ничего не менять, а болтус из него еще тот вырастет, жуткий мод, картежник и вообще, человек не приспособленный к жизни, но при всем том талантлив же. И память у него феноменальная, любые стихи с первого раза запоминает, и надолго. Все только от тебя зависит, и поверь мне, это не просто слова, так оно и есть. И что мне нужно делать? Для начала, не забрасывай наши тренировки и научись содержать в порядке свою комнату и записи. Кстати, как у тебя успехи с магией? Пока не очень, потупился брат. Понятно, отвлекла его петербургская жизнь, вот он и забросил свое летнее увлечение. Будешь так разбрасываться, никогда ничего не достигнешь, осуждающе покачал я головой, я скоро уеду, а маменька тебя всегда балует. Ты научишь меня стрелять из пистолета? Научу, если к моему следующему приезду ты не окажешься растрепой и ленивым толстым неудачником. Брат, я понял. Спасибо, что ты мне это прямо сказал, а не стал юлить. Вполне по-взрослому посмотрел на меня Лев Сергеевич Пушкин. Бывает, так и случается, когда император озвучивает решение, которые прошли испытание временем и они были бы приняты по всем правилам, но в моем случае речь идет про другое. Мария Федоровна то ли мне жесткий экзамен решила закатить, то ли меня превентивно наградила. Пока я не понял. Жду, когда все утрясется, тогда и можно будет судить объективно, что, откуда и куда. А пока, полная неясность, анархия и непонятки. А как же мне еще понять вызов в имперскую канцелярию, где мне предложили подписать документы на приобретение поместья Вилье. Бумаги я забрал, пообещав вернуть, как только их рассмотрю. К счастью, документ не имел отметки о срочности, оттого и я не стал торопиться с ответом, отложив свое решение на месяц-другой. Сделка предстоит крупная и пока не совсем понятная, учитывая статус земель и тех крестьян, что там проживают. Мне, как минимум, не мешает с дедом посоветоваться и все замечания Виктора Ивановича выслушать, после того, как он с бумагами ознакомится. Если что, то подарок мне предлагается выкупить за 6 лет. Довольно жесткий срок для выкупа, но и сумма невелика. Каждый год я за местную ипотеку должен буду платить 100 тысяч, без учета налогов на землю и души. И если я не сорву платежи, то спустя 6 лет поместье Вилье по праву станет моей собственностью и вотчиной. И я бы за двумя руками, но меня терзают смутные сомнения. У поместья была целая эстафета хозяев, мажоров и блистательных царедворцев. Люди были при деньгах и при власти, но ни один из них даже строительство простенькой усадьбы толком не осилил, споткнувшись на стартовых рубежах. Такое впечатление, что на Вилье словно кто-то проклятие наложил, так не везло его хозяевам. Ягужинский, Потемкин Таврический, Ланской, Куракин, и это я сейчас вовсе не блистательных вельмож перечисляю, а всего лишь тех, кто был в свое время хозяевами поместья Вилье. В полном раздрае чувств и мыслей я отправился домой, а там, картина маслом. Виктор Иванович и Алена Вадимовна сцепились, не на шутку споря о поэзии, а если точнее, то о том, какой ей быть. Ну, еще бы, метод внедрения образов на Левке не сработал. Он даже мои подсказки видит по-своему и превращает их в совершенно другие стихи. Вот и спорит мои тульпы, то ли оставить страну и народ без Руслана и Людмилы, надеясь на что-то альтернативное от брата, то ли все-таки пойти на плагиат и строгануть параллельное произведение пушкинского оригинала, вполне возможно, опубликовав его за свои кровные. Вопрос далеко не простой. Для правдорубки Алены Вадимовны, с ее еще советским восприятием и воспитанием, все вроде бы просто и бескомпромиссно понятно, Пушкин наше все. Зато в изложении Виктора Ивановича это все выглядело далеко не так однозначно. Были и другие поэты, и их было немало. Даже Пушкин, в свои лучшие годы, не всегда оказывался звездой первой величины в той же поэзии, не говоря уж о прозе. Конкуренцию в поэзии ему составляли Кукольник, Кольцов, Булгарин, Комаров, Хмельницкий и тот же Дельвик, как и еще десятки других поэтов, включая Тургенева и Тютчева, а Петр Ершов вполне успешно противостоял Пушкину в жанре сказок в стихах, оставив нам в наследство своего конька-горбунка. Горячие споры вызвали внимание и остальных моих тульп, и если Серега слушал спорящих относительно безучастно, то Лариса то и дело хмурилась, и наконец не выдержала. «Вот слушаю вас тут всех и понимаю, дураки вы все тут», спокойно заметила она, разглядывая свои ногти, «стихи то, стихи сё». «Какие стихи? Советских учебников начитались? Так там всего лишь пара абзацев написано про то, за что Пушкина стоит считать великим. Ну, скажите мне, что вы их запомнили? Два скучных абзаца, и они вовсе не про стихи. Милая моя, где вы, и где поэзия?» Попробовала было срезать ее Алена Вадимовна. «А то вы не знаете, что многие лучшие барды и поэты из наших стен вышли, получив медицинское образование, а вовсе не какое-то там филологическое или педагогическое», ответила Лариса шпилькой на шпильку. «Так что не надо мне тут», погрозила она пальцем Алене Вадимовне. «Пушкин, когда повзрослел, в своем современнике настоящую революцию устроил, борясь за чистоту русской литературы и поэзии. Вместе с Гоголем, Тургеневым и Вяземским они такого пинка дали литераторам и скороспелой молодежи, что те надолго их уроки запомнили. Мысль интересная, но отнюдь не бесспорная, возразил ей Виктор Иванович, потирая руки и готовя аргументы. «А мне Высоцкий с Розенбаумом нравится», — зевнул Серега, «и этот, как его, ну из Любы который, во». Наставительно подняла Лариса палец, «а Розенбаум как раз из наших будет, из медиков». Поняв, что тульпы до утра могут проспорить, я их оставил, чтобы про свои дела поразмыслить и составить план хотя бы на завтра. Поэзией сыт не будешь. Глава 7. В начале века на вопрос «как дела?» некоторые петербуржцы отвечали, как у Берда, только труба пониже, да дым пожиже. Вот мне и стало интересно, что это за обербергмейстер такой, начавший свой путь с производства чугунных утюгов да вьюшек, и доросший до привилегий на постройку пароходов для империи. Впрочем, интересовали меня не столько трудовые и карьерные достижения заводчика, сколько возможность заказывать Берду паровые машины и станки. Мне, видите ли, целую волость купить предлагают, а на одном только сельском хозяйстве, боюсь, я быстро разорюсь. Чтобы оставаться на плаву, необходимо как минимум обрабатывать местное сырье, а еще лучше организовать производство товаров из этого самого сырья. Имеются у меня некоторые соображения на этот счет, но хотелось бы знать возможности нынешних станкостроителей. Одним словом, я договорился о встрече с Карлом Бердом, благо его чугунный завод находится на Матисовом острове, что в двух шагах от Фонтанки. Чем я вам могу быть полезен, ваше сиятельство? Встретил меня в своем кабинете Карл Николаевич, предложил кресло у окна и тут же уселся в соседнее. Несмотря на шотландское происхождение, речь Берда была абсолютно без акцента, что в целом понятно, все-таки человек более 30 лет в Российской империи живет. Разве что одет Карл Николаевич был больше по английской моде. Не лондонский денди, конечно, но и от местного столичного франта отличается в сторону минимализма. Двуполый темно-зеленый сюртук значительно выше колена и уже больше похож на пиджак. Не олиповатый, вполне себе нормальный жилет в тон сюртуку. Прямые брюки из черного сукна, кожаные черные туфли, но без модных в этом сезоне блестящих застежек. Не буду ходить вокруг да около, ваше высокоблагородие, но мне предлагается купить волость богатую лесом, не стал я скрывать факт, который в ближайшее время станет общеизвестным. Поэтому хотел бы узнать, можно ли на вашем заводе заказать механизированную лесопилку с приводом от паровых двигателей. У меня, конечно, имеется еще несколько проектов, но лесопилка интересует в первую очередь. Боюсь вас огорчить, ваше сиятельство, но у нас много заказов от казны, поерзал в кресле заводчик. Не хотелось бы врать вам, что готов сиюминутно исполнить любой ваш заказ. А что может заставить вас рассмотреть мою просьбу в первую очередь? Естественно, без ущерба государственному заказу. Я без лишней бравады могу сказать, что считаю себя неплохим формирователем перлов. Мне известна ваша работа для Строганова, кивнул Карл Николаевич. Объем одновременно обрабатываемого материала действительно впечатляет, но я не готов жертвовать уже сложившимися отношениями с казной ради обладания подобным перлом. К тому же, в моем производстве уже используются некоторые артефакты, и я не вижу смысла приобретать еще и перл материи такой силы. Во всяком случае, пока. Собственно говоря, примерно такого ответа я и ожидал от рачительного заводчика. Берд занял свою нишу и не пытается устроить промышленную революцию в масштабах всей страны. Клепает он свои пароходы да паровые машины, и ему пока хватает. Даже если он использует артефакты в производстве, то я для него пока всего лишь формирователь перлов, которые он при своем капитале может заказать у кого угодно и при этом не будет ничем обязан. Перл материи – это не единственное, что я могу вам предложить. Попытался я вернуть к себе интерес, что вы скажете о дефектоскопе, способном обнаруживать изъяны в любом материале. Любопытно, склонил на бок голову заводчик и начал рассматривать меня словно энтомолог, разглядывающий пойманную бабочку редкого вида. Не знаю, в курсе ли вы, но у меня на родине имеются мощные колодцы света и некоторые случаи создания дефектоскопов уже имелись. Дайте угадаю, улыбнулся я в ответ. Попытки их использования приводили к необъяснимым болезням и заканчивались либо инвалидностью, либо смертью. Мои слова о болезни и смерти были вовсе догадками. Достаточно было Берду заикнуться о ветви света, как я выстроил цепочку возможного ее использования. Ветвь света охватывает весь электромагнитный спектр, к которому относится и рентгеновское излучение. Скорее всего, именно рентгеновскую дефектоскопию и пытались использовать английские формирователи перлов. Моему современнику нет нужды объяснять про вред жесткого рентгеновского излучения, а в этом мире до открытия Ха-лучей еще почти 80 лет. А если мой дефектоскоп будет безопасен, закинул я удочку, то тогда ваши заказы станут приоритетными, заверил меня Карл Николаевич. Ваше сиятельство, помимо лесопилки вы упоминали другие проекты. Не могли бы вы более конкретно рассказать о некоторых из них, чтобы примерно понимать, о чем в дальнейшем пойдет речь? Есть задумка сделать лущильный станок для шпона, чтобы в скором времени начать производить фанеру, поделился я идеей. То есть вы хотите распускать дерево на шпон, а не пилить его, ухватил суть заводчик. Смелое решение. Мне даже интересно, как будет выглядеть ваш станок. Уверяю, что как только все будет готово к созданию дефектоскопа, вы первым увидите чертежи этого станка, пообещал я Берду, пожимая ему руку на прощание. У меня, конечно, есть и другие задумки. Например, мне нужен будет пресс для давки льняного масла, да и для той же фанеры понадобится пресса. Много чего можно сделать на заводе Берда, используя его в качестве опытного производства. Но к чему лишний раз грузить заводчика, если я еще не решил, а нужны ли мне вообще Вилевские земли? Что касается дефектоскопа, то его активную часть я сделаю ультразвуковой в колодце движения. Ну, а с помощью ветви света создам перл, проецирующее изображение либо сразу на сетчатку глаз, либо вовсе на любую гладкую поверхность. Схема не новая, у меня сонар, с помощью которого я под водой корабль нашел, работает по такому же принципу. Вроде все, что надо, родне сказал. Сестре с братом на мороженое и конфеты денег оставил. На дорожку посидели. Можно ехать. Ну что, Григорий Фомич, довезешь меня до Псковской губернии или мне на перекладных лучше добираться? Спросил я у кучера, который что-то шептал на ухо гнедой лошади, припряженной к дышлу. Не пойму, откуда Гришка знает, какую лошадь, куда и когда ставить. Помню, в самый первый раз он в карету четверик серых запряг, потом гнедых в постромке ставил. Сегодня гнедые стали коренниками. Не иначе, как мой кучер-колдун. Не подведу, ваше сиятельство, улыбнулся в ответ Григорий. Вот только добираться будем не меньше 5 дней, все-таки на своих едем. Слушай, Фомич, а если лошадям перлы усиливающие сделать, они быстрее понесут? Заговорщицким тоном поинтересовался я у Гришки. Если под седлом, то понесут, а если в упряжи, то примерно на треть дольше без отдыха смогут вести. Куда им по нашим дорогам мчать-то? На серьезных щах ответил кучер. Разве что зимой, когда ямы до рытвины снегом укатаны. Да иди ты, я же пошутил, растерялся я от такого ответа. Ты спросил, ваше сиятельство, я ответил, все с таким же серьезным лицом продолжил Григорий. Мне и самому доводилось лошадьми с перлами править. И как они себя ведут? Не брыкаются? Все еще не верил я в слова Гришки. Хорошо они себя ведут, если нрав покладистый. Ты же, барин, не кидаешься на всех подряд с плетью или саблей, когда на себя усиливающий перл надеваешь, а просто становишься сильнее. Так и лошади выносливее становятся, а не привередливее. Только на отдыхе перл надобно снимать с лошадей.